Здравствуйте. Вы позвонили в интернет-гипермаркет «Утконос». Переведите телефон в тональный режим. Если вы хотите оформить заказ по телефону, нажмите клавишу 1. Для соединения со службой поддержки клиентов нажмите клавишу 2, либо дождитесь ответа оператора. Обращаем ваше внимание на то, что все разговоры с оператором записываются. Здравствуйте, служба приема заказов по телефону. Меня зовут Мария, слушаю вас. Алло. Я вас слушаю. Здравствуйте, я хотел бы сделать заказ. Номер вашей карты назовите, пожалуйста. У меня нет, я хотел бы завести. Вы первый раз делаете заказ в нашем магазине? Да, первый раз. Для того, чтобы делать заказ в нашем магазине, нужно зарегистрироваться. Вы можете сделать это либо самостоятельно через интернет, либо через оператора. Заказ у нас осуществляется на следующий день. То есть, если вы делаете заказ сегодня, привозят вам его завтра. Ясно. Стоимость доставки на 149 рублей. Доставка в магазин бесплатная. Вы приезжаете самостоятельно, забираете ваш заказ. Вас устраивают такие условия? Да, да. Вы хотели бы сейчас пройти регистрацию? Да, да. Назовите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество. Игорь Алексеевич Курдюков. Как правильно пишется ваша фамилия? Курдюков. Хорошо. Игорь Алексеевич, верно? Да. Алло. Будьте добры, ваш номер телефона. 8-499-159-44-89. Адрес электронной почты, пожалуйста. У меня нет электронной почты, как-то можно без него обойтись. Да, одну минуту. Большое спасибо за ожидание. Приготовьтесь записать номер вашей карты постоянного покупателя. Так. Номер вашей карты 916. 916. 517. 517. 66. 66. Ясно. Спасибо. Пин-код. Пин-код еще. Да. 0900. Угу. Ясно. Пин-код вам нужен для того, чтобы делать заказы самостоятельно через интернет. Номер карты вы называете при заказе через оператора. Вы хотели бы делать заказ на дом или в магазин? На дом. Давайте уточним с вами адрес. Это Москва? Да. Район назовите, пожалуйста. Войковский. Еще раз какой? Войковский. Улица, пожалуйста. Улица Зои Александра Космодемьянских. Одну минуту. Еще минуту, пожалуйста. Жду. Thank you. Большое спасибо за длительное ожидание. Номер дома, пожалуйста, назовите. А, дом 10/12. /12. Корпус строения есть что-нибудь? Нет, только подъезд 7. Квартира какая? Квартира 218. Этаж какой? Этаж 4. Будьте добры, еще раз номер телефона. Продиктуйте. 8-499-159-44-89. Дополнительная информация для курьера будете оставлять? Код, домофон у вас, что-нибудь? Предварительно позвонить вам? Да нет, у нас можно просто, у нас вместо кода можно номер квартиры набрать, и мы откроем. Код у нас как таковой, мы даже не знаем. Хорошо, одну минуту, пожалуйста, ожидайте. Добавлю ваш адрес, и скажу, доступный на завтра интервал доставки. Большое спасибо за ожидание. На завтра вам доступны интервалы доставки с 16 до 19, с 19 до 22. Также есть ночной интервал с 6 до 8 утра. А, давайте с 19 до 22. С 16 до 22. Этот интервал зарезервирован за вами. Я слушаю ваш заказ. Так, значит, первое. Корм для собак. Порода немецкая овчарка. Экунуба брид. Скажите, у вас артикул данного товара есть? Сейчас посмотрю. Кстати, у вас. Сейчас. Артикул 135-99-79. Корм для собак, порода немецкая овчарка. 12 килограмм, 2999 рублей, да, стоит упаковка. Да. Одну вам? Да, одну. Хорошо. Далее. А дальше мыло, любое вообще. Там хозяйственное, там неважно. Могу предложить вам хозяйственное мыло? Да, вот его даже. Хозяйственные есть за 9,90, 200 грамм, за 18 рублей, 300 грамм. Давайте эти 200. Это темное, есть светлое. Что давайте просите? 200 грамм. 200 грамм за 9,90? Да. Одно? Нет, давайте 3. Хорошо, далее. Так, ассорти огурцы с помидорами. 550 грамм. Одну минуту. Большое спасибо за ожидание. Ассорти 550 грамм за 59,90. Одну упаковку вам? Нет, две. Хорошо, две. Далее. Кофе? Какой кофе? Сейчас посмотрю точно, как он называется. Так. Если можно, сразу артикул скажите. Ага, сейчас. Так. Вот кофе растворимый, МакКофе. Артикул 107-89-08. Одну упаковку такого кофе вам? Ну, две давайте. Две. Там 50 пакетиков. Хорошо. Хорошо. Так, дальше. Гречневая каша сытоедов с грибами и луком. Каша. Одну минуту. С грибами и луком по-монастырски, верно? Что-что? Что говорите? С грибами и луком по-монастырски. Да, правильно. Одну упаковку. Да, давайте одну упаковку. Хорошо. Далее вас слушаю. Пирожное парус картошка. Сколько штук вам пирожного? Давайте 5 штук. Какие вас интересуют? По 93,70 или по 108,40? По 108,40. 4 штуки тут в упаковке? По 108,40. Хорошо. Одну упаковку? Да, давайте одну. Хорошо. Далее вас слушаю. Так, ассорти «Красный Октябрь» из вафельных тортов, вот это «Мишка Косолапый», 250 грамм. Да, одну минуту. Одну упаковку? Нет, три. Три упаковки, хорошо. Далее. И последнее, вино «Хайнц Франк», «Серебряная кошка», столовая, белая, полусладкая. Артикул есть у вас? Так, сейчас посмотрю. Сейчас я просто не списал артикул, извините. Сейчас приходится набирать. Так, артикул 125-82-73. 73 последнее? Да. Вино, Хайнц Франк, серебряная кошка, столовая, белая. Одну бутылку вам? Нет, две бутылки. Две бутылки, хорошо. Далее вас слушаю. Все, больше ничего. У вас в корзине 15 товаров. Вы хотели бы, чтобы я их перечислила? Да, давайте перечислите, чтобы я точно проверил все и заказал. Давайте. Хорошо. Это корм для собак породы немецкая овчарка, 12 килограмм, одна упаковка. Мыло хозяйственное, 3 штуки. Ассорти, огурцы, томаты, 2 упаковки. Кофе растворимый, МакКофе, 3 в одном, 50 пакетиков, 2 упаковки. Гречневая каша сытоедов с грибами и луком по-монастырски, 1 упаковка. Пирожные... Картошка, 1 упаковка. Ассорти «Красный Октябрь» из вафельных тортиков «Мишка Косолапый», 3 упаковки. И вино «Хайнц Франк», «Серебряная кошка», «Столовая белая полусладкая», 2 бутылки. Все верно? Да, все верно. Пожалуйста, ожидайте 1 минуту. Идет проверка оформления вашего заказа. И я скажу вам общую стоимость. Хорошо. Большое спасибо за ожидание. Ваш заказ удачно оформлен. Стоимость вашего заказа с учетом доставки будет составлять 4646 рублей 50 копеек. Ожидайте, пожалуйста, завтра с 19 до 22. Да, все верно. Все, до свидания. Спасибо вам за звонок.